Ага, только это порождает вопрос, от какого рода он откололся и у кого в Европе оказалось достаточно сил, влияния и ресурсов, дабы провернуть подобное. И обе пришли к мысли, что обязательно нужно озадачить этим вопросом родителей. Глава 47. Гонт. Предстоящий мобон в школе и крафт. Поместье рода Гонт. 16 сентября 1962 г. Значит, ты уверен в несостоятельности нашего плана на континенте? Том Марвелла Гонт был очень недоволен сложившейся ситуацией и пессимистичным настроем своего товарища, друга, вассала, слуги, раба. Он пока так и не решил, как относиться к тем немногим, кто оказались первыми позади него и встали под его руку. Хотя кого он обманывает, он точно никогда и никого не посчитает равным себе, единственному живому потомку величайшего из основателей, Салазара Слизерина. Да, Марвелла, я считаю ее не просто безнадежной, я считаю ее очень опасной в целом, для всего нашего небольшого братства. Единственная ошибка при попытке похищения и по нашей душе отправятся самые матерые церковные псы, начиная от инквизиции и заканчивая рыцарями Творца и ведьмаками. Разве тело одной из этих химер стоит шанса крушения судьбы всего нашего дела? Том, который терпеть не мог свое магловское имя, приказал всем своим сподвижникам-рабам величать его исключительно по его второму имени, Марвелла. После своего становления лордом Гонтом, Том не мог позволить жить кому-то вроде его дяди и порочащего его собственное величие, а вместе с ним и величие их предка, своим никчемным существованием. Убив же родного, единокровного брата своей матери, он тогда с его помощью осуществил еще одну свою давнюю мечту, обрел ограниченное бессмертие, создав свой первый крестраж. А все было так, получив еще будучи студентом Хогвартса, из рук своего декана, книгу «Волхование всех призлейшие», Реддл оказался очарованным знаниями, хранящимися в ней, но самый большой отклик в его душе получила информация о способе создания крестража, благодаря которому можно было избежать смерти. В юном возрасте Том не решился на подобный шаг, но уже будучи взрослым юношей, после того, как он 5 лет после выпуска из школы провел в скитаниях по Европе в поисках интересных знаний, он, вернувшись на родину, решил наконец разобраться со своим наследием и повстречаться с родней со стороны матери. Когда его расследование привело его на порог полуразвалившейся хибары, в котором жил полуодичавший, как позже выяснилось, его родной дядя, он понял, что вот он его шанс стать вровень с теми, кто уже носит на плече его рабскую метку и о истинном назначении которой даже не догадываются. Недолго думая, Том оглушил своего дядю Олигофрена и принялся за изготовление сложно составного темномагического зелья, которое по своему назначению было таким же, как жидкий Империус, только если эффект последнего мог быть подавлен разумным с сильной волей, а любые клятвы и обещания под его эффектом для магии были недействительными, то, что для своего родственника готовил Том, было уникальным и подобными слабостями не обладало. Споив находящемуся под заклинанием конфудус дяди свое зелье, Том получил на срок в неделю преданнейшего раба, с которого тут же слетели чары, затуманивание его разум, но они уже были и не нужны, так как морфин Гонт был под более сильным ментальным воздействием. На тот момент морфин, дядя Тома Ридгла, был единственным законным Гонтом и наследником рода, у которого оказалось недостаточно сил на то, чтобы взять магию рода под контроль и стать лордом, но прав на принятие в семью у него было достаточно, чем Том тут же воспользовался и провел с его помощью введение себя в семью, с признанием как полноправного члена рода. А как только Том стал Гонтом, он принял главенство в роду, сумев покорить магию источника и родового камня на нем, став, наконец, не просто родовитым магом, а лордом Гонтом, и не откладывая в долгий ящик, он принялся за исполнение еще одной своей мечты. Убив своего дядю, для ритуала создания своего первого крестража, он наконец-таки приобрел возможность, как избежать смерти. И все бы было хорошо, если бы события того дня не были омрачены тем, что он в ту же секунду, как создал свой первый крестраж, лишился титула лорда. Откуда ж ему было знать, что после разделения души, он на время, пока его духовные оболочки не восстановятся, станет бесплодным, а как только магия почувствовала это и не отыскала продолжение рода от нынешнего главы, не нашла родовая магия у Тома потомков, она, конечно же, не смогла отказаться от единственного носителя магии рода и наследия крови, но лишила Тома лордства, назначив того всего лишь регентом и поставив тому в обязанность задачу найти потомка от изгнанных когда-то из рода Сквибов, в ком проснется магия и воспитать из него будущего лорда. Естественно, Том был в бешенстве после этого, а уж учитывая то, что после разрыва своих духовных оболочек, он был не в самом адекватном состоянии, то вылилось это в истерику с крушением всего, что попадалось ему на глаза. Только спустя сутки ему удалось совладать с гневом и, когда до Тома дошел смысл произошедшего, что это именно он своими собственными руками лишил себя права быть лордом, то впал в меланхолию. Но как ни странно, книга, что лишила его главной мечты, подарила надежду на возможность обретения желанного титула, но иным путем. В волховании всех призлейшие помимо ритуала создания крестражей иных далеко не добрых обрядов и магических практик было очень подробно раскрыта суть титула в темный и светлый лорд, и именно в этих знаниях он нашел для себя возможность обретения долгожданного и недавно упущенного титула лорда. Для этого всего лишь нужно совершить ужасный поступок с многочисленными жертвами, и тогда мир сам наградит его данным званием, а он станет вровень со своим легендарным предком, будет темным лордом, как когда-то Салазар Слизерин. И у Тома уже было все для этого готово. Он собирался ни много ни мало, а совершить теракт в Нью-Йорке, взорвав в нем атомную бомбу. Но перед тем, как стать темным лордом, Том хотел обрести совершенное тело, и для этих целей он углубился в химерологию, где в своих исследованиях ему повезло наткнуться на дневник опального мага, род которого 3 века назад был полностью уничтожен за то, что его глава на ниве одержимости изучения магических созданий организовал поимку ведьмака, которого около месяца держал у себя в Мэнере и подвергал экспериментам, тщательно изучая физиологию, анатомию, биологию и магию признанного им совершенным создания. Этот горе ученый мечтал повторить подобный результат собственными силами, но, увы, для него, его вскоре отыскали рыцари дракона, укоротив всю его небольшую семью на голову. Каким образом смогли сохраниться лабораторные журналы и дневник этого мага, неизвестно, но Том очень высоко оценил эти труды и, ознакомившись в них с информацией о силах и возможностях ведьмаков, он возжелал заполучить такое же тело и себе. А еще его очень подкупило в ведьмаках то, что они все несли в себе змеиное наследие, и кто лучше, кто хуже, но все обладали даром Парсилмута, а учитывая страсть к змеям со стороны потомка основателя, он еще больше уверился в том, что тело ведьмака идеально ему подходит. Ему вообще импонировал подход рыцарей Ордена Дракона к собственному усилению, что они не чурались пройти через трансформацию и сменить свою человеческую суть. Одолеваемый стремлением обладать идеальным, по его мнению, телом, Гонт поставил своим клевретам задачу организовать похищение ведьмака с последующей его доставкой к нему. Месяц планировалась и готовилась операция, которая по итогу чуть не стала для всего их дела и организации роковой. Для этих целей, через подставных лиц была нанята команда отмороженных магов с Ближнего Востока, которая не побоялась взять заказ на ведьмака, в Европе же таких идиотов не нашлось. Команда наемников была элитная и подошла к задаче с выдумкой и знанием дела, но ничего из этого им не помогло, и это против одного единственного ведьмака. Засада на ведьмака была устроена в пригороде Берна, где тот снимал уютный домик для проживания. Наемникам стоило огромного труда выйти на след жертвы и, как они считали, не дать той обнаружить за собой слежки, а также к подготовке его захвата. В день X, когда ведьмак возвращался вечером к себе домой и полез в ванну, они приступили к операции. На сотни метров вокруг дома, где проживал объект, раскинулся возведенный наемниками антиоперационный барьер, и одновременно с ним, на ту часть дома, где располагалась ванна и находился в данную секунду ведьмак, было направлено воздействие артефакта, что затрудняет применение магии и вызывает резкий упадок сил. Всего несколько секунд понадобилось магам из Алжира и Марокко для того, чтобы ворваться в ванную комнату, где они не застали никого, а затем сознание всех разумных, находящихся в радиусе действия антиоперационного барьера, потухло. Это сработал подарок, оставленный ведьмаком, который уже давно заметил наблюдение за собой и все ждал подходящего момента для ответных действий. А как только развернулся барьер, мешающий пользоваться перемещением через измерение пространства, он активировал артефакт-оглушалку, который должен сработать при приближении к нему одаренного, а сам же сместился в план тени и ждал развязки событий. Уже через 5 минут с момента начала операции по захвату ведьмака, группа магов-наемников из Ближнего Востока находилась в стенах цитадели, где их разум потрошили штатные менталисты. В итоге слугам Тома Риддла чудом повезло успеть оборвать последние ниточки, которые могли привести ведьмаков к ним на острова. Ладно, Абраксас, раз с этим у нас пока не выходит, сосредоточь все свое внимание на наших делах за океаном. Там ошибок быть не должно. Ты меня понял? Да, милорд. Для верности мы собираемся совершить теракт не только в Нью-Йорке, но еще в Лос-Анджелесе и Чикаго. Необходимые люди в армии Англии уже взяты под империя, и как только вы отдадите приказ, мы изымаем ядерные боеголовки со склада английской армии и тот же час переправляем в Америку, где взятая под контроль террористическая ячейка китайских сепаратистов произведет подрыв. Мы уже практически полностью окружили выбранные для взрыва города магическими сигилами, которые вы нам предоставили. После небольшой паузы и некоторого размышления, Том обратился с очередным вопросом к закончившему свой доклад Малфою. «Будьте очень осторожны с сигилами. Пусть они и выполнены из металла, но даже небольшой скол, шероховатость или иной механический дефект, который может появиться на нем из-за неаккуратного обращения, в итоге может обратиться катастрофой и крахом всех моих трудов. Лично проследи за тем, чтобы все они были целыми и без повреждений. Это вопрос жизни и смерти, причем твоей в первую очередь, мой старый друг. Надеюсь, ты осознаешь всю степень своей ответственности?» «Да, мой лорд. Я лично побываю на местах их расположения и проверю исполнение вашего плана, чтобы ничто не помешало его свершению. Очень на это надеюсь, мой скользкий друг. Кстати, что там за новый преподаватель появился в Хогвартсе?» Со слов лорда Трависа, то, что о нем ему поведал его сын в переписке, складывается двоякое мнение на его счет. Необходимо выяснить, на чьей он стороне находится и каких взглядов придерживается. Я уже озаботился этим вопросом и выразил свою заинтересованность в сведениях о нем своим информаторам в министерстве, а также послал запрос в одно частное детективное агентство во Франции. В течение недели мне должна быть предоставлена вся доступная информация по Армору Дрейку. Ха, а имечко-то с фамилией у него с претензией. Кстати, это правда, что он собирался вызвать Минерву на дуэль до смерти и прямо заявил о своих намерениях это сделать на глазах у Альбуса и остальных преподавателей в большом зале? Истинно так, милорд. И при этом он не испытывал ни страха, ни беспокойства, отчего складывалось впечатление, что он предупреждал Минерву о своем намерении вызвать ее не на смертельную дуэль, а будто говорил о чем-то совершенно несущественном. И Альбус даже не попытался повлиять на него и надавить авторитетом, чтобы тот отказался от своей затеи и думать о таком забыл. Том был уже в курсе всей этой ситуации, а сегодня и вовсе должен был получить воспоминания наследника рода Трависы Флинт с тем, как все это происходило в большом зале, но ему было интересно послушать мысли лорда Малфоя по этому поводу. Реддл давно заметил, что Абраксас обладает феноменальной интуицией, и лишь раз в своей жизни Малфой не воспринял ее сигналы всерьез, а было это почти 40 лет назад, когда еще юный наследник Малфой переоценил собственные силы, решив взять шефство и оказать протекцию талантливому полукровке, а в итоге же стал его рабом. Нет, милорд, он сразу же принялся за вразумление своей подопечной. Когда же Минерва приносила свои извинения, то мой сын подметил, что Армор принимал их со скукой как данность. Его нисколько не тронуло ни само оскорбление, ни столь триумфальное разрешение ситуации. И это никак не укладывается в присущий психологический портрет мага его возрастной группы. Хотя теперь в связи с новыми фактами, возникает вопрос, а так ли мы правы насчет суждения о его возрасте? Его отношение к происходящему в школе и вокруг него больше присуще старцу, что не потерял интерес к жизни, нежели молодому магу, только что окончившему обучение у учителя и отправившегося в свободное плавание. Вот значит, что ты насчет него думаешь, Хэймэм, любопытно. А еще что в нем примечательного и что его отличает от остальной серой массы? Одежда. Мой сын, как и я, является большим ценителем и эстетом качественной и элитарной одежды из лучших тканей и материалов. Так вот, мой сын не смог опознать ничего из материалов, из которых выполнена его одежда. Шелк неизвестного вида магического паука, сапоги и перчатки из кожи какой-то неизвестной реликтовой и очень опасной магической змеи, одного взгляда на нее достаточно для того, чтобы ненадолго оцепенеть. Единственное, насчет чего есть подозрение, это его хлопковые рубашки. Материал, из которого выполнена ткань, очень похож на тот, что произрастает в Китае и является их национальным достоянием. Чтобы сказать точно, нужно ее потрогать и рассмотреть внимательнее с близкого расстояния, что, естественно, у сына сделать не выйдет. Ну и, наверное, самое бросающееся в глаза, это его филигранное владение бесполочковой, невербальной магией. Вот только самое занимательное в его навыке то, что он это не пытается ни скрыть, ни выпятить, а пользуется ей очень естественно и, видимо, даже не воспринимает всерьез свои достижения, для него это дело привычки. Вот это и есть, пожалуй, самое удивительное. А еще удивительным тому показался Люциус Малфой, что уже в таком юном возрасте обладает такой же внимательностью к мелочам и нюансам, что и его отец, а ведь ему всего 11. Надо будет приглядеться к пацану, так он решил. А что о нем в школе думают ученики, как приняли нового учителя? За неполный месяц он смог заслужить непререкаемый авторитет у всего первого курса, невзирая на происхождение и статус крови. Все ученики видят в новом преподавателе сильного, могущественного и умного мага, заслуживающего уважения. Его уроки сейчас самые долгожданные среди всех первочков. Интересно, очень интересно. Как только получишь о нем сведения, то немедля отправляйся ко мне и поделись ими. Мне уже, признаться, не терпится познакомиться с этим магом лично. Как прикажете, милорд. И вот наступил вторник, 18 сентября, а у меня очередное совместное занятие с первоклашками Гриффиндора и Слизерина. Доброе утро, студенты. Вижу, вы все пребываете в прекрасном расположении духа, и мне отрадно видеть, что мои слова и советы не пропали в туне. А те редкие представители двух факультетов, что не излучают бодрость, оглянитесь по сторонам и подумайте, почему лишь вы не выспавшиеся и разбитые. Приятно знать, что молодое поколение оказалось таким вменяемым и снизошоренным сознанием, чистокровным и полукровкам полезность наговоров и ежедневных ритуалов-обрядов, которыми я с ними поделился, объяснять не пришлось, и они с радостью взяли их на вооружение, ведь после ознакомления с уставом, всем им стало известно, что ни один преподаватель не имеет возможности в урочные часы, когда проводит урок, врать и уж тем более советовать что-либо, что может причинить вред ученикам, если, конечно же, уверен в результате. А с маглорожденными и того проще. Они привыкли исполнять заданное учителем и еще не успели проникнуться новомодными веяниями в английском магическом обществе, что все, что связано с ритуалами и традициями, это обязательно является темной магией, ведь так решило мудрейшее Министерство магии. Сегодняшней темой уроков у нас будет один из праздников Колеса Года, Мабон. А начну я, пожалуй, с объяснения, что же такое праздники Колеса Года. Как вы должны были понять из книги, которую вы в недавнем времени получили от меня и в которой рассказывается о строении души и магии в целом, это то, что все, что наделено жизнью, имеет душу. Так вот, наша планета ею тоже обладает. И дни праздников Колеса Года являются пиками процессов жизненного цикла нашей планеты. У вас может возникнуть вопрос, но как так вышло, что они совпадают у мира магии Земли, где проживает большая часть человечества, ведь это два совершенно разных мира, а календари совпадают. А все это из-за долгого контакта и крепкой связи двух планет, благодаря чему произошла синхронизация биологических часов жизни двух миров. А у меня в голове возникла ассоциация с синхронизацией менструальных циклов у девушек, что долгое время живут вместе, но естественно я не стал приводить такой пример деткам, а обошелся вовсе Бизонова. Да, мисс Блэк, обратил я внимание на поднятую руку моей старосты у змеек и позволил той задать свой вопрос. Я не порицал учеников за поднятые руки и вопросы, если они, конечно, были по делу и к месту. Пару раз мне, конечно, пришлось снять по паре баллов с детей, что лишь ради внимания решили таким образом выделиться и поднимали руку, не имея ни нужды, ни интересного к месту вопросу. «Профессор, вы сказали, что все, что обладает жизнью, имеет душу, а звезды, они имеют души. Повезло мне попасть в этот год в школу. Столько интересных и любознательных деток в этом году поступило. Садитесь, мисс Блэк. 2 балла за интересный и по теме вопрос. В данном случае это еще один из примеров явления, которое также является обладателем души, хоть и в привычном нам понимании не обладает жизнью. Любой глобальный объект, чью самостоятельность можно выделить и является отражением концепции ярко выраженных стихий, стихии, обладает душой, и все планеты со звездами подпадают под эту категорию. Но вернемся к нашим планетам, Земле и миру магии. Впервые Мабон люди стали отмечать, поддавшись влиянию и повторяя зафири, которые жили неподалеку от человеческих поселений и имели на них свое влияние. В этот день, который в этом году будет 22 сентября и зовется Мабон в честь имени правительницы благородного дома Сидов, в предстоящую неделю, будет полезно для собственного здоровья души и тела посетить лес и своими руками собрать дары природы, что необходимо будет съесть на закате праздничного дня. Именно в этот час вся пища, оторванная и собранная с земли, будет наделена сильной разноплановой энергетической составляющей, которая положительно скажется на всей душе принявшего ее в целом. Это, конечно, если вы желаете добиться максимального положительного результата. Но, в принципе, можно использовать в качестве пищи любые иные дары природы этого года урожая, не обязательно собранные в день праздника, но тогда эти дары должны провести под открытым небом с раннего утра, еды должны коснуться первые лучи солнца, а съедена она должна быть с его последними лучами, на закате. А еще в этот день будут очень сильны поделки в виде амулетов и оберегов из вяза, выполненных девушками и женщинами своим мужчинам. В вашем случае девушки, под критерии свои мужчины попадают члены вашей семьи и студенты вашего факультета. Так что советую вам всем, девочки, попробовать сделать своим близким и однокурсникам такие полезные поделки. В конце урока вместе с записью моей лекции, в конце пергамента вы найдете список рекомендуемой мною литературы, которую можно отыскать в библиотеке и где вы найдете описание и инструкцию процесса изготовления таких оберегов и амулетов. Сам процесс празднования этого дня должен проходить под открытым небом с почтением миру и дарами ему и себе в виде злаков, ягод, фруктов и овощей. Совершение же праздничного обряда есть не что иное, как ритуал по включению себя на краткий для планеты миг, а для человека аж на целый день, в систему жизненных процессов мира. Апогеем этого ритуала становится прощанием с Солнцем, когда мы на мгновение становимся частью планеты, и это очень благотворно сказывается на духовных оболочках разумного, участвующего в ритуале. Старые травмы рассасываются, оболочки расправляются, а общее здоровье организма улучшается. Урок проходил интересно, а детки, как и ранее, слушали меня затаив дыхание. Когда же до конца урока оставалось несколько минут, я стал закругляться в описании подробностей возможных интерпретаций обрядческого ритуала «Колеса года» в зависимости от разных стран и народностей. А под самый конец урока, когда я окончил лекцию и ждал звонка, дабы отпустить детей, руку поднял Стивен Риц, староста Гриффиндора. «Профессор Дрейк, подскажите, а как быть тем, кто желает соблюдать и проводить ритуалы «Колеса года» и при этом не быть арестованным органами правопорядка магической Англии? Или эти ритуалы являются исключением и не подлежат запрету Министерства магии?» 5 баллов, мистер Риц, и можете сесть. Что ж, вопрос очень важный для каждого из здесь присутствующих. Начнем с того, что у чистокровных магов с собственными мэнерами, находящимися в складках пространства или на территории магического мира, а значит огороженных защитными барьерами и щитами, такой проблемы быть не может. На своей земле они не подвластны министерским законам. Подсудным выполнение ритуалов является на территории планеты Земля и подведомственных министерству территорий магического мира, таких как Касай-Аллей, а также ряд магических поселений, Гадрикова лощина, поселение Аттересент-Качпаула и еще немалое количество других мест, где проживают маги на территории магического мира и имеющих прямой портал, соединяющий эти территории с землей и находящихся под контролем правительства Англии. Для того же, чтобы магу оставаться чистым перед законом, необходимо проводить ритуал либо на территории домена Хогвартса, если не обладаете собственными защищенными землями, или же на иных свободных от юрисдикции Министерства магии Англии территориях, либо озаботиться скрывающими место проведения ритуала оберегами. К слову, создание таких оберегов описано в той литературе, которую я советую к самостоятельному изучению и указанной в конце моей лекции. Да, миссис Блэк, звонок об окончании урока уже давно прозвенел, а детки все это время так и сидят смирно, и никто что-то не собирается спешить покинуть мой класс. Ну просто прелесть. Профессор, но как быть с директором Дамблдором? Ведь он запретил проведение ритуалов на территории школы, ведь именно он стоит у истоков принятого законопроекта, который лишил права магов выполнять ритуалы на территории Англии. Садитесь, миссис Блэк. И впредь, после того как я разрешил вам задать вопрос, после того как озвучить его, можете сразу же садиться, не дожидаясь моего на то разрешения. Это всех касается. Только смотрите, не забудьтесь и не сделайте так на другом уроке. Что же насчет вашего вопроса, миссис Блэк? Директор Дамблдор лишь настоятельно рекомендовал не совершать ритуалов на территории школы, запретить же выполнять главные ритуальные празднества Колеса Года и иные обряды на территории домена Хогвартс, он не имеет права. Пока ваши действия на Ниве ритуальной магии не несут угрозы вам и окружающим, они не могут быть запрещены. Хм, а почему бы и нет? Подумал и пришел к идее я, которую озвучил своим студентам. Так уж и быть, дети, в этом году я помогу провести правильно обряд празднества всех торжеств Колеса Года, которые выпадут на учебный год. А потому те, кто не попадет в субботу домой и не сможет провести праздник в кругу семьи, сможет провести ритуал благодарения и принятия мира в кругу однокурсников, если, конечно, на то будет ваше желание. Я никого не принуждаю, и выбор должен быть сделан вами самостоятельно. А нужно ли оно вам? Для тех же, кто решится поучаствовать в ритуале, необходимо освободить для этих целей всю субботу, и имейте в виду, подъем будет очень ранний. Все, кто со мной будет праздновать Мабон, должен быть у Черного озера еще до первых рассветных солнечных лучей. Ух, будто канистру Редбула выпил с просонья, так меня вштырило отхлынувшего незамутненного детского восторга и возбуждения, с предвкушением перед предстоящим событием. Это ведь, по их мнению, очень круто. Они будут участвовать в таинстве, которое еще и запрещено в большей части доступной магической Англии. Мда, больше вопросов нет, и не увидев ни одной поднятой руки, продолжил: а раз нет, то тогда можете быть свободны. Хотя им мое позволение на то, чтобы покинуть класс, по идее, уже не требовалось. Устав школы четко регламентирует права и обязанности учеников, а благодаря моим стараниям он сейчас хорошо известен всем первокурсникам. Так что им всем должно быть известно, что после того, как прозвенел звонок, я не могу никого задерживать силой в классе, и они вольны идти куда пожелают. Если, конечно, я не назначил отработку и ее время не наступают сразу же по окончании урока. А еще я заметил, что детки не особо спешат делиться знаниями, полученными в моем классе, со своими старшими товарищами по факультету, за исключением разве что хаффлпаффцев и слизеринцев, но и там, опять же, это не повальная практика, а знания от перваков утекают только к близким родственникам или же к союзным родам. Первокурсники же Гриффиндора, наслушавшись рассуждений старших курсов в общей гостиной факультета, а вместе с этим разглядев порядки, царящие там, поняли, что ничего хорошего им лично их откровения не принесут, слишком их старшие товарищи по факультету оказались подвержены общим настроениям, витающим в деградирующем магическом обществе, где шло четкое разделение магии на свет и тьму, без каких-либо полутонов, где свет – это априори добро, а тьма – несомненное зло. Мои же студенты после ознакомления с предоставленной мною лично литературой в эту хрень уже поверить ну никак не могли. И это очень показательный момент складывающихся отношений между первокурсниками. Гриффы не воспринимали чистокровных, родовитых и весь слизерин скопом, как оплот черных магов, которые только и жаждут того, как бы совершить пакость. То же касалось в отношении разглашения информации подопечных Флитвика, но тут иная причина, почему они не спешили делиться светом знаний со старшекурсниками своего факультета. Они, по большей части, прекрасно осознавали ценность знания и какое преимущество они могут дать в перспективе, отчего не стремились поделиться со всеми мудростью, как стать сильнее. Последними мой класс покинули мисс Блэк и мисс Вуд, старосты своих курсов, а задержались они для того, чтобы получить от меня по экземпляру копии сегодняшней лекции, записанной на пергаменте. И это я установил такой порядок, что они уходят последними, ведь несколько раз уже случалось, что рассеянные студенты могли что-нибудь забыть в моем классе. Теперь же назначенные старосты, после окончания урока, последними за ушедшими учениками обходят весь класс в поисках забытого ими, а уже после этого идут ко мне за учебным материалом. Так-с, покидая и запирая за собой кабинет, я думал, чем бы мне сейчас заняться до того времени, как наступят часы моего ночного дежурства. Ужинать в школе я сегодня был не намерен, хочу сегодняшний вечер провести дома, в кругу семьи, да и с побратимом надо повидаться, а по-хорошему еще и с руководством ордена пересечься, хотя для этих целей можно ведь подрядить и клонов. На предстоящую ночь у меня также имелись планы, и нет, это не уединение в компании моих жен в спальне. Я решил, что наступило время заняться модернизацией моего посоха и доспехов, что стали моим атрибутом и духовным артефактом, по сути продолжением моей души. С появлением у меня большого количества самого прочного и ценного металла, с которым не сможет посоперничать в прочности и энергетических показателях ни один из известных мне материалов, я считаю кощунством прятать его и не использовать себе во благо. То, что я до этого уже немного усовершенствовал посох, накрутив на скрытое в пятке жало адамантовое острие, не в счет. Теперь у меня была более глобальная цель, решил, а чего мелочиться, и надумал покрыть неразрушимым металлом всю поверхность моего посоха. Но главная сложность намечается не с ним. Самой тяжелой задачей передо мной сейчас стоит внесение изменений в мой доспех, что когда-то принадлежал эльфийскому князю. А проблема в том, что он стал моим атрибутом, продолжением моей души, и теперь мне предстоит не столько перековка доспеха, сколько уговаривание собственной части души в необходимости принятия в себя изменения и новшеств. Помимо адаманта, я хотел включить в бывший княжеский доспех из мифрила и орехалка, свой прошлый доспех моего производства, в котором я отправился в город Стлошх и изготовленный из моей собственной шкуры, усиленный сплавом, сделанным одером, и ингредиентами из поверженного мною отродья Дагона, а также хитин божественных пауков, чьи души сейчас находятся в плену в моем посохе. Да и женушек надо будет облачить в броню из этого металла, а потому мне предстоит не один месяц корпеть в кузне над перековкой своих артефактов и созданием персональных защит и орудий для моих благоверных. После ужина в компании Марии, Каники и Фесали, я поставил их в известность о том, что на неизвестное мне время буду вынужден отлучиться в Эгрегор, на божественный план единого, а также отправил клона навестить побратима и еще одного в цитадель. По ментальной же связи уведомил оставшегося в школе клона о том, что он там сейчас за главного и на неопределенное время, в случае же нужды он может смело вызывать на помощь своих собратьев, что находится в резерве в моем собственном мире. Раздав указания и убедившись, что вроде везде все в порядке, я отбыл к месту назначения. Оказавшись на небесах, первым делом я глянул на работу своих архаровцев, которых оставил тут на хозяйстве. Часть моих клонов здесь была поставлена за отслеживанием и, в случае ошибок, корректировки процесса возрождения моих вассалов, а также для отслеживания исправной работы механизма создания и отправки на перерождение попаданцев. Тут также все работало как швейцарские часы, точно и без сбоев, не требуя от меня никаких правок. Следующей остановкой на небесах стала область, где у меня регулярно возрождался Христос. Теперь это место было похоже на лабораторию жуткого черного мага, а глядя на мои материальные иллюзии, что чувствовали себя в обстановке подавляющей ауры безнадеги, ярости, страха, отчаяния и прочих негативных эмоций, словно дома и ничего неприятного вокруг не происходит, а им тут в самый раз, вот нисколечко не добавляло им светлости и благодати. И как же хорошо, что о том, что здесь происходит, никому кроме меня неизвестно. Сгрузив моим трудягам приличный запас полученных от Ярика запечатанных Аякаши, чья энергия в скором времени пойдет на воплощение очередного тела Христова на моей адамантовой ферме, я отправился в область на небесах, где, видимо, ранее Яхве был занят деятельностью творения и экспериментов. Это место буквально излучало концепцию созидания, а потому было выбрано мною для апгрейда моего посоха и доспехов. Хех, ну что же, приступим, хлопцы, произнес я необязательные вслух слова, ведь мои клоны в количестве нескольких сотен, что находились сейчас со мною рядом, и без того знали, зачем они здесь находятся. Окинув же взглядом выложенный мною из закромов весь запас адаманта, я приступил к работе. Глава 48. Крафт, змеиное дерево и рот Мракс. Это было утомительно, хех, но я справился. Именно эти слова вырвались из меня спустя полтора года непрерывной духовной ковки и работы с самым тугоплавким металлом, который только существует во Вселенной. Тут вот какая заковыка вышла. Адамант принадлежит к металлам только до момента его первичной обработки и использования в сотворении чего-либо, вторичной обработке он не подлежит вовсе. Его очень трудно плавить и изменять его форму, но в первый раз это хотя бы в принципе возможно. А вот после того, как из этого металла создается предмет, неважно, оружие или иное изделие, оно навеки застывает в этой своей форме, оставаясь неизменным. Вот только откуда же мне было знать, что чем больше металла берется в обработку, тем выше затраты энергии на его трансформацию и увеличивается она не кратно, а по экспоненте. А я же в лучших традициях идиота с завышенной самооценкой, без раскачки и экспериментов, лишь раз до этого работая с этим металлом, когда делал насадку на острие в пятке посоха, принялся за работу со всем необходимым мне объемом для покрытия адамантом моего посоха от вершины и до самого кончика. На середине этапа перековки посоха мне вспомнилось мое противостояние с отродьем Лоссы, как я, надрывая жопу вместе с душой, пытался прыгнуть выше головы и выдать напор энергии, что был за гранью моих возможностей. Что и тогда, так и сейчас во время своей работы, я добрым словом помянул свою непутевую голову. Беда еще заключалась в том, что если я не хотел того, чтобы случилась катастрофа, мне было необходимо довести дело до конца и не отпускать ни контроля над преобразованием, ни прекращать подачи нужного объема энергии для протекания процесса изменения металла и приобретения им задуманной формы с включением в суть полуразумного артефакта, с которым у меня существует духовная связь сродни хозяин, фамильяр. А нельзя было мне прекращать процесса из-за того, что в данный момент металл уже содержит в себе невероятное количество энергии, и только в момент достижения необходимого в нем количества энергии адамант станет тем, чего я от него хочу. Но если процесс сорвется, то произойдет дестабилизация структуры и колоссальный по мощи взрыв, что расплескает во все стороны адамант, и мне вот ни разу не хочется застать лично этот фейерверк с извержением. Да и Григору Единого, уверен, тоже от этого не поздоровится, а потому, я, скрипя от напряжения зубами, душой и даже ягодицами, пытался довести дело до конца, и слава, мне удалось. Это все же удалось сделать. Теперь мне понятно, почему во всех повстречавшихся мне описаниях оружия их этого металла, оно было невеликого размера. Наконечники стрел, копья, только лишь рубящая кромка топора или меча. Ни в одном из описаний не говорилось об цельнометаллическом оружии из адаманта. Покрытие же посоха адамантом повысило мой боевой потенциал не только за счет обретения им неуязвимого и игнорирующего любую защиту свойствами, делающих посох смертоносным оружием, но и в целом наличие металла в нем повысило качество моей собственной души, ведь благодаря имеющейся связи с собственным посохом, моя душа стала более износостойкой, а возможности духовных оболочек заметно поднялись и расширились. Так что затраченное на работу по усовершенствованию посоха время полностью окупилось. Включение же адаманта в свой доспех я отложил на более поздний срок. После пережитых душой нагрузок по перековке посоха и последующих изменений в ней в связи с обретением контакта с божественным металлом посредством духовного единения с посохом, я решил повременить с доспехами. Нужно дать время на нормализацию духовных оболочек и принятие мною пережитых изменений за счет прокачки во время тренировки моих духовных начал, растянувшей на 1.5 года. Правда, совсем доспехи я своего внимания не лишил и все-таки кое-что с ними провернул. Мне удалось слить мой первый доспех собственного производства из моей шкуры с тем, что я добыл в подземном городе Стлошх. На большие моих сил ныне просто не хватило, слишком уж я был вымотан. А вот до девочек руки у меня так и не дошли. Но как только моя душа освоится с обретенными силами, так сразу же возьмусь за изготовление доспехов и оружия своим женам. Что-то в скором времени намечается, и в течение 10-15 лет мир ждут серьезные потрясения. И мне необходимо к этому времени обезопасить дорогих мне людей, и в первую очередь это мои благоверные и воспитанница. Эх, пора отправляться обратно. С этими словами я заставил себя встать и покинуть эгрегор. Все-таки знатно я утомился с перековкой своего посоха, где в очередной раз подверг себя риску сдохнуть. Оказавшись в мире Хогвартса, я тут же обратился к инфосфере, дабы узнать текущее время. Находясь в эгрегоре Единого, я пытался максимально замедлить ход времени в нем, относительно реального мира, и теперь следовало узнать, насколько же хорошо я справился с поставленной задачей. Все же основная концентрация моего внимания была направлена на то, чтобы не сорвался процесс сплавки адаманта, а также покрытие им посоха, подавлению его сопротивления к изменению и раскачке своих духовных начал, чтобы они могли выдавать необходимое количество энергии. ХМ. 29 октября 62 года. 6 часов вечера. Ну что сказать, знатно я смог замедлить ход времени. А ведь по моим субъективным, биологическим часам, я провел в эгрегоре за работой с посохом и доспехом 1.5 года, а тут всего месяц миновал. Прелестно. Нужно только пополнить воспоминания от своих клонов, что в это время были заняты активной деятельностью, и узнать все последние новости. 23 сентября. Ужин. Гринграсс Мэннер. И что будем делать в сложившейся ситуации? И вопрос был не праздный, ведь две влиятельнейшие семьи в магической Англии, а вместе с нею и всей Европы, а уж после чисток Гриндевальда и последующих за ними крестового похода русских, который после продолжил Ватикан, Поголовье чистокровных родов значительно сократилось, и род Блэк с гринграссами с их 2000-летней историей сейчас занимают одни из первых мест в рейтинге старшинства родов Европы, уступая лишь патрициям Рима и некоторым родам скандинавского полуострова. Впервые столкнулись с кем-то, кто считает себя стоящим выше в иерархической лестнице, нежели они. Да вот беда, ни Сигнусу Блэку, ни Генри Гринграссу так и не удалось ничего узнать о новом преподавателе, кроме одной единственной строчки в дополнение к уже имеющейся информации, полученной от своих дочерей. Армар Дрейк является ее признанным мастером магии по нумерологии, ритуалистике и рунологии, но главное, он является личным учеником венского затворника, Альфонса Бранса, что уже пятый век является бессменным главой гильдии нумерологии, но даже не эта информация о сроке жизни почтенного Альфонса, являющегося учителем заинтересовавшего их Армара, заставляет сейчас нервничать две родительские пары, что очень переживают за судьбу своих кровиночек. Выяснилось, что Альфонсо не только мастер нумерологии, но еще и не менее сильный демонолог. Эту информацию Генри получил от должника, служащего в церкви, и сомнению она не подлежала. Альфонсо Бранс является как минимум признанным мастером демонологии, но что самое пугающее, к которому церковь относится лояльно и даже не думает пытаться уничтожить. Эта вот информация и вызвала переполох в двух семействах. Ведь если информация об ученичестве правда, а сомнению она пока не подлежит, ведь Сигнусу удалось узнать, что Альбус получил от Альфонса подтверждение о том, что Армар является его бывшим личным учеником, а раз так, то к уже имеющейся информации по наличию у юного дарования Дрейка в мастерстве по нумерологии, ритуалистике, рунологии, чарам и темной магии, можно добавить еще и демонологию. И эти сведения ни в какую не хотелось укладываться в голове у беспокоящихся родителей, ведь в таком свете профессор Дрейк предстает перед ними реинкарнацией Мерлина или кого-то из основателей. Получение одного мастерства в магической гильдии до достижения 30 лет уже считается достижением, 2 – уже уникум, 3 – это уже признанный гений. Уж точно не будем поспешны в своих действиях, нарушила тишину Друэлла. Поспешны, сестренка? Как бы не было уже поздно что-либо предпринимать, Розалия ответила вроде как бы персонально сестре, да только ее взгляд куда-то вдали в сторону, вино играющее в бокале, что она неспешно вращала в руке, а также тон, которым это было сказано, говорила о том, что леди Гринграсс пребывает сейчас где-то далеко и явно мыслями не за столом с семьей. «Дорогая, ты это к чему и чем?» – задал свой вопрос Генри, после того как переглянулся с Сигнусом. «Эх», – тяжело вздохнув, после того как Розалия, в девичестве Розе, выплыла из своих дум, то стала отвечать, будем объективны, после открывшейся информации о том, что молодой и перспективный преподаватель оказался личным учеником монстра, после общения с которым посидел Гриндевальд, он перестает быть интересной фигурой на политической доске Англии. Он в одночасье стал неприкосновенен, и как бы ни кичилась своей вереницей чистокровных предков Вальбурга, но даже Блэки на фоне старого мастодонта из Вены, никто и выскочки. Этому магу не меньше 8 веков, он чуть моложе основателей. И что больше всего меня беспокоит, это то, что его ученик проявил не особо скрываемую заинтересованность нашими девочками. Хм, ну не все так печально и однозначно, у нас ведь есть дядюшка Паллукс, заслуженный мастер темной магии и магии крови, а также дедушка Арктурус, мастер чары темной магии. Мне напомнить тебе слова нашего деда, сильнейшего из ныне живущих Блэков, о том, что в чистой силе он Гриндевальду совсем не соперник, и в мастерстве в том числе. Так что не будем уподобляться глупцам, что верит мнимому, а взглянем на ситуацию объективно. Впервые нам довелось столкнуться с разумным, против которого у нас нет ни единого возможного шанса на победу в случае конфронтации и попытки разрешения ее силовым способом. Нас просто сомнут и не заметит. И это я беру в расчет исключительно поддержку Армара в лице его учителя Альфонса Бранса, но не учитываю его собственное мастерство и силу. Подумать только, мастер 6 фундаментальных направлений магического искусства, и кто из вас может поручиться, что на этом его таланты заканчиваются? А теперь еще вспомните о том, как перед ним млеют и тают наши девочки. Но не видя понимания в ее последнем уточнении насчет их дочерей, Друэлла принялась пояснять. Генри, Розалия, где ваша хваленная предрасположенность к ментальным наукам и глубокому анализу? Напомню вам, что моя малышка прирожденный сенсор магических эманаций, которая на раз способна разоблачить любого мага, скрывающего свою истинную силу, стоит тому только применить у нее на глазах, в непосредственной близости, магию. Так вот, Белла не смогла ощутить всей силы интересующего нас молодого человека. Пытаясь же объяснить свои ощущения от соприкосновения с его аурой, наша девочка сделала сравнение с айсбергом, мол, она может ощутить только видимую часть, ту, что на поверхности и он сам позволяет разглядеть, а то, что скрыто под водой, ей недоступно. Вдумайтесь, это ж каким контролем над собственной магией необходимо обладать, дабы суметь осознанно скрыть часть собственной силы, оставив видимое и доступное лишь необходимое для волшебства количество. Что же касается твоей дочурки, Розалия, то тут вообще непонятно, что и думать. Как она там сказала, находясь рядом с профессором Дрейком, я чувствую себя словно в ритуальном зале Гринграсс Мэннера. Она с ее неведающим преград даром эмпатии, рядом с посторонним человеком, чувствует себя словно находится в самом защищенном для нее месте на свете, в сосредоточении родовой силы. Около минуты все находящиеся за столом размышлял над тем, кто же этот самый мистер Дрейк. Детективы, которых я нанял, также не смогли ничего нарыть на этого человека. И как только меня уведомили об этом, я не на шутку обеспокоился и не поскупился, обратившись к знакомому посреднику, у которого есть выход на оракулов в Дельфах. А сегодня мне пришел от него ответ. Мне вернули деньги и сказали больше насчет этой личности к ним не обращаться. Посредник, через которого я уже не единожды обращался к оракулам, сказал, что те не на шутку перепугались, когда попробовали коснуться прошлого, настоящего и будущего интересующего нас Дрейка. У них не просто ничего не вышло, им, если так можно выразиться, щелкнули по их любопытным носам, запугав до мокрых штанов тем самым. И знаете, что меня сейчас больше всего тревожит? Ой, давай уже без этих своих мелодраматических пауз, говори давай, Сигнус. Поторопила своего суженого Друэлла Блэк. Об Армаре и его явном интересе к нашим девочкам стало известно в Альбурге, и мне страшно себе представить, что она может учудить, когда проявит свое любопытство в отношении мистера Дрейка. Сами знаете, как она умеет показать свое презрение и прочие отрицательные эмоции в отношении персон, которых она считает ниже себя. А твой Сигнус, братец Рион, как и прежде, все так же находится под каблуком у своей женушки, так что даже пытаться влиять через него на Вальбургу бессмысленно. Она его ни во что не ставит. Твою же мать, и что нам теперь делать? У меня волосы на загривке дыбом встают, стоит мне только подумать, что мы вызвали неудовольствие мистера Дрейка. А ведь эта идиотка явно продемонстрирует все свои лучшие качества, когда организует встречу с профессором ради его знакомства с сиятельной ей. И пытаться вразумить ее и объяснить опасность этого армора лишь распалит ее и заденет ее гипертрофированную гордость принадлежности к Блэкам. Генри было по-дружески жалко своего товарища, которому не повезло родиться младшим родичем в большой семье и не унаследовать главенство в роду, где теперь всем заправляет помешанная на чистоте крови и взбалмошная дура, которая в последнее время разрывается перед восторгом к обожаемому Марвалагонту и долгом перед родом. А так бы она уже давно впустила бы этого стрёмного мага в святая святых, родовую библиотеку, и поделилась с ним всеми знаниями, которые успела собрать и накопить их семья. Нужно как-то дать понять мистеру Дрейку, что конкретно наша ветвь рода Блэк к нему относится со всем почтением и уважением. Осталось только придумать как, и сделать это втайне ото всех. Уж не знаю, кто он такой на самом деле, но мы ему явно не соперники, а все, что мы можем сделать, это попытаться избежать его гнева. С этим согласились все присутствующие и поддержали Друэллу. Какие интересные разговоры происходили в разных концах Англии. Мои шпионы уже давно проникли в дома и мэнеры всех английских магов, которые представляли для меня интересы и влияли на общую политику в стране, а потому общение лорда Малфоя и Ридла, что ныне Гонт, а также семейный совет Гринграссов с младшей ветвью Блэков для меня не остались тайной. Ну что ж, последним уж точно волноваться ни о чем. Мне понравились порядки, царящие в младшей ветви рода Блэка и у Гринграссов, а потому лично им с моей стороны ничего не угрожает, а Сигнусу с Друэллой не придется отвечать за возможную глупость в Альбурге, матриарха их рода. Но больше всего меня сейчас беспокоили предполагаемые планы и действия Тома. Слишком у его людей все проходит гладко с планировкой и подготовкой теракта, а учитывая то, что никто из его сподвижников в мире простецов большим знатоком не был, это не могло не вызвать подозрения. И есть у меня мысли о том, что их явно ведут по данному пути, помогая огибать сложные места и избегать проблемы. В данном случае Том оказался всего лишь пешкой на доске, вот только игроком в этой партии является явно не Альбус, как я ранее мог думать. Дамблдор такая же фигура на доске, а вот на роль игрока мне на ум приходит лишь только разыскиваемый мною демон. Больше некому. К слову, в сознании Слизнарта я заметил след влияния на его разум и проделал это неизвестный демон. Причем я так и не смог понять, что именно было изменено о его личности. Мне удалось только обнаружить лакуну в его памяти с абсолютной пустотой. А это целых 3 дня из его жизни, о которых у него нет ни единого воспоминания, и произошло это совсем недавно, десятилетие назад, в 1951 году. Этот демон показал себя очень осторожным разумным, у которого всегда есть несколько запасных планов на случай неудачи, благодаря которым ему удавалось ускользнуть от обнаружения и поимки. Именно по этой причине я не собираюсь более теснее стягивать кольцо вокруг людей Гонта для более надежного и плотного наблюдения, боясь спугнуть тем самым тварь. Буду ждать развязки событий, и только на этапе исполнения плана подрыва бомб в крупнейших американских городах я начну действовать решительно и открыто. Мне и самому выгоден столь резонансный теракт, сравнимый с катаклизмом в Америке, которая уже давно является единственным идеологическим противником моей империи, которая раскинулась по всей Евразии. По-хорошему, конечно, нужно хотя бы понять, для какой цели демону необходимо столько жертв и чего он ждет. По факту Том может исполнить теракт в любую секунду, ведь для него уже все готово, и мне было очень любопытно разобраться, каким таким образом демон влияет на сознание Тома. А то, что влияет, я в этом уверен. Не будь у демона такой возможности, и Гонт бы уже в тот же день, как его сигилы по сбору праны, энергии смерти и негатива оказались в Штатах и на своих местах, устроил бы самый грандиозный по своему масштабу ритуал жертвоприношения. Но нет, он чего-то ждет, и если слуги Тома боятся задаваться таким вопросом, то мне ничто не мешало задуматься над этим, и тут явно прослеживается влияние демона, который сумел подавить стремление Тома к немедленному становлению темным лордом, как только у Риддла появилась такая возможность. Мда, непростая нынче обстановка в мире, правда, известно об этом очень ограниченному числу лиц, и раз на Земле все так непросто и в любую секунду может рухнуть, то мне необходимо позаботиться об отступлении в случае непредвиденных обстоятельств, которые могут подставить под угрозу уничтожения оба мира, магические и Землю. Я не обольщался тем, что обладаю колоссальной силой и теперь один из сильнейших в данной песочнице, а потому я решил, что наступило время змеиного яблока. Нет, не для того, чтобы его съесть, а для того, чтобы вырастить свой собственный Игдрасиль. В идеале его необходимо сажать на самом сильном из доступных мест силы в мире, где собираешься дать возможность пустить корни симбиотическому растению, которому подвластна концепция пространства. И таким местом был источник силы моего домена, находящийся ранее в центре площади города Стлошх, а теперь расположившийся в подвальном, специально под него оборудованном зале в моем дворце в теперь уже городе Змеином. Естественно, высаживать дерево у себя во дворце я был не намерен, места ему там явно будет маловато, но и переносить источник силы моего домена из своего дворца я также не мог себе позволить. Пришлось немного поломать голову над данной проблемкой, правда, заняло это всего пару секунд. Не мне же с моим количеством параллельных сознаний тратить много времени на подобные задачки, а решение было очень простым. Я создал огромный зал в толще каменной породы, который находился ровно перпендикулярно над моим дворцом в городе и местом силы под ним, а уже с помощью относительно несложной для меня как владельца домена игры с пространством, сделать так, точка, где высаживались древо, было сопряжено с точкой наибольшей силы мирового источника энергии. Я как бы свел и соединил две различные координаты трехмерного пространства, сделав их одной, единой величиной. Помимо сделанного, для его посадки от меня еще потребовалось немного крови, а также поделиться с ростком при произрастании своей собственной бахиань. И как только яблочко пустило корни, а на поверхности с грунта пробился росток, его уже можно было питать любой энергией, но лучше всего для его роста и развития подходила бахиань. Я же, когда это выяснил, призвал 100 своих клонов и поставил им задачу работать без продыху точками выхода силы из эгрегора единого, и теперь они в режиме 24/7, круглогодично, будут тянуть бахиань из пантеона единого и пойти мое деревце. С моей помощью деревце уже за неполные сутки вымахало с 5-этажку высотой и уже самостоятельно пыталось тянуть силу из хаоса, запустив в него свои корни. Как только змеиное древо обосновалось в моем домене, то подле меня тут же появился домовик Захар. «Славно деревце ты высадил, хозяин. Ох, славное! Я ощущаю, как у меня больше сил прибавилось, и чувствуется мне, что вскоре я смогу побороться с магическим миром за лакуну с Хогвартсом. Кто о чем, а вшивая баня? Ну не имется моему домовику и не спится спокойно, покуда вся моя собственность не окажется его вотчиной. Что еще чувствуешь? Оно мне помогает стабилизировать пространство и удерживать домены, что теперь принадлежат нашему дому. А я вот, к примеру, как только дерево взялось и проросло, почувствовал более тесную связь со всем своим миром и доменами, вращающиеся в его пространстве в качестве сателлитов, а еще понял, что мне стала более доступна и понятна магия пространства. Так-то я и без этого в ней был достаточно сведущ, а уж со становлением богом я и вовсе по сравнению даже с сильными магами пространства стал чуть ли не кудесником. Вот только даже на этом фоне мой личный рост с появлением змеиного дерева в собственности сделало меня на порядок более виртуозным в работе не просто с пространством, объемом, но и материей в целом. И это дерево еще толком ничего не может, и все силы им добываемые уходят на его рост. Только лет через 15 оно более-менее разовьется и сможет приносить ощутимую пользу. Эту информацию я получил от самого дерева, и теперь все, что от меня требуется, это чтобы мои клоны не прекращали подачу такого питательного бахиня для его роста. А этого добра у меня хоть залейся. Так что никаких проблем с этим не намечается. Хм, а еще я только сейчас понял, что у меня значительно расширилась область зрения. И это не какое-то там просветление или прорезавшийся духовный дар, это именно что новоприобретенное свойство моих глаз. Теперь они могут смотреть на десятки километров вокруг. Мое зрение стало сферическим, и никакие преграды ему теперь не помеха для того, чтобы заглянуть и прозреть скрытое. Везде, куда дотягивается мой взор, а это приблизительно сфера радиусом 30 километров, я видел абсолютно все. Это что получается? У меня глаза теперь круче Бьякугана? А что? Сферическое зрение на многие километры вокруг есть, причем без слепых зон, вижу не только Тенкицу, а все духовные оболочки души, и при активации мое лицо не уродуется вздутием вен вокруг глаз и на висках. Прикольно. Вот такое неожиданное приобретение привалило. Оставив довольного полезнейшим приобретением в виде Игдрасиля Захара в вотчине, я переместился к своим шнуркам, которые сейчас выглядели как два нога, правда акселератов, что разлеглось после успешной и сытной охоты в одной из пещер неподалеку от змеиного города. Мда, вид у них, конечно, был гротескный. Если обычные ноги от кончика хвоста до головы не превышают 10 метров, то мои охламоны были все 25, и человеческое туловище у них больше соответствовало великаньему телу по своим габаритам, нежели человеческому. Но на этом их отличия заканчивались. У них было две пары рук. «Отец!» — воскликнула счастливая Василиса. «Вот ведь, а я ведь когда давал имя своим Василискам и не подозревал, что одну из змеиных богинь славянского пантеона зовут так же, и в будущем меня ждет не самое приятное знакомство с нею». Василий же, увидев меня, придержал хотевшую броситься ко мне навстречу и фонтанирующую радостью свою сестрицу. Только когда она смогла совладать с нахлынувшими эмоциями, он позволил той неспешно отправиться ко мне навстречу, а сам же так и продолжил лежать на камнях. Как я мог заметить, у них сейчас период линьки, и, видимо, ему повезло занять такую позу, когда ничего не чешется. Вот он и не желает менять своего положения в пространстве. И ведь магия им никак не помочь. Тут они сами себе помощники, а облегчения можно добиться только филигранным контролем над собственным телом, как физическим, так и магическим, благодаря чему можно попытаться снять с себя старую шкуру и нивелировать раздражение тонких духовных тел от отмирания предыдущего кожного покрова, что тесно завязан на магический ноус и астральную проекцию. Но что меня удивило, так это то, что они линяют в форме ногов. «Василиса, заползи, пожалуйста, в этот диагностирующий круг». Попросил я змейку занять место в только что материализованном диагностирующем круге. Можно, конечно, провести обследование и при помощи обычного наблюдения с помощью духовного зрения, но для этого мне потребуется на порядок больше времени и сил, так как врожденное сопротивление магии Василисков у моих подопечных никуда не делось, и даже будучи богом, мне придется прикладывать немало сил, дабы преодолеть природное сопротивление их кожи для того, чтобы взглянуть сквозь нее на их духовные оболочки. Проведя сканирование при помощи ритуала, я окончательно убедился в своих подозрениях. Мои шнурки перестали быть химерами в виде Василисков с даром метаморфов, теперь они полноценные ноги с соответствующим даром. Признаться, в их трансформации и смене сущности нет ничего удивительного, это было логичным результатом их деятельности по стремлению обрести гуманоидную форму. Думаю, им всего ничего осталось до того момента, когда они смогут обрести полноценную гуманоидную, неотличимую от человеческой, форму. Хех. Глядя же на довольную от моих почесываний по змеиному туловищу и приправленных моей собственной бахиань, а также исцеляющей энергией единого, я помогал Василисе справиться с духовным зудом, при этом вспоминая, сколько я сам мучился с подобной бедой, да только помочь мне было некому. Это сейчас, после того как стал богом и приобрел собственный бахиань, несущий в себе змеиную суть, линька для меня стала делом нескольких секунд, а вот ранее мне немало не самых приятных впечатлений пришлось натерпеться в силу своей змеиной природы и ежегодной линьки, и нахождение в человеческом форме никак меня не спасало от даруемых процессом линьки ощущений. Ну что, мелкие, поздравляю, скоро вы уже сможете обращаться в неотличимую от человека форму, ура, и тогда мы сможем пойти в школу. Отец, неожиданный поворот, с чего это вдруг Василиса о ней заговорила? А ты хочешь в школу? И вообще, кто вам рассказал о том, что такое школа, да и зачем она вам? Ну как же, все дети, когда достигают определенного возраста, идут в школу, где откачивают свои социальные навыки и приобретают необходимые в повседневной жизни навыки, а также изучают полезные в повседневной жизни науки. Впервые же нам о школе рассказала Мария, а недавно Фиса поведала о том, что ты, папа, вновь стал преподавать в школе. Вот я и подумала, что было бы здорово учиться в твоей школе. Так бы мы чаще виделись и вообще. А я после подобного откровения задумался о том, что и вправду было бы полезно и интересно устроить их в школу. Конечно, самым простым и не обещающим никаких затруднений было бы решением определить их на учебу в скалистый приют, к остальному подрастающему, молодому поколению ведьмаков. Уж там-то точно никого особо сильно не удивят и не испугают два древних нога, умеющих обращаться в василисков и под сотню метров длиной. Но именно по этой причине шнуркам будет полезнее именно в школе с обычными одаренными людьми, а не с фири. Там им нужно будет придерживаться легенды, учиться скрывать свою суть и постоянно держать ее в узде. По этому поводу я особо не переживал, что они могут проколоться и выдать себя. Уж если я их заинструктирую, то они точно будут следовать моим указаниям и не отступят от инструкции ни на шаг. Зато они смогут окунуться в обычную человеческую среду, пусть и одаренных, но все-таки людей, и это должно очень положительно сказаться на скором закреплении их гуманоидной ипостаси, а вместе с нею и развитию собственных сил. Уж не знаю, задумка ли это Творца и по его воле так складывается действительность, но если животное обретает помимо разума еще и антропоморфные черты, овладевает гуманоидной формой, то вместе с ней оно в значительной степени возрастает о собственном могуществе. И тут невозможно отследить, что причина, а что следствие. То ли это дракон, вступив на новую ступень развития и силы, смог обрести возможность обращаться в человека, либо же наоборот, из-за того, что он открыл в себе возможность трансформироваться в неотличимую от человеческой, гуманоидную форму, дракон обрел превосходящие свои прошлые показатели мощь.